Начал спускаться по грубым деревянным ступенькам. Пригнул голову, щелкнул зажигалкой, поводил ею туда-сюда, будто в знак приветствия. Холодно и сыро. Невыносимый смрад. Мальчик цеплялся сзади за его куртку. Смог разглядеть кусок каменной стены, глиняный пол, старый матрас в темных пятнах. Согнулся и спустился еще на одну ступеньку. Вытянул руку зажигалкой как можно дальше. Около задней стены, загораживая руками лица, пытаясь спрятаться, сбились в кучу голые люди, мужчины и женщины. На матрасе лежит мужчина. Ноги отрезаны по самые бедра. Концы культи черные и обожженные. Ужасающая вонь. «Боже!» – прошептал он. Один за другим они повернулись к нему, щурясь с непривычки от тусклого света. «Помогите!» – зашептали они. «Спасите нас!» «О Боже!» – сказал он. «О Боже!» Развернулся, схватил мальчика. «Скорее!» – крикнул. «Скорей!» Выронил зажигалку. Нет времени ее искать. Толкал мальчика наверх. «Помогите нам!» – призывали они. «Быстрей!» У основания лестницы появилось бородатое лицо. Моргает. «Пожалуйста! Прошу вас! Пожалуйста!» «Да быстрей же! Ради всего святого!» Протолкнул мальчика в лаз. Тот вылетел в кладовую и растянулся на полу. Отец вылез, схватил за крышку, поднял и опустил. Крышка с грохотом захлопнулась. Повернулся, чтобы поднять мальчика. Тот уже вскочил и приплясывал от страха. Разозлился. «Умоляю, сейчас же перестань!» Но мальчик указывал на что-то в окне. Он взглянул туда и похолодел. Через поле, по направлению к дому, шли четверо бородатых мужчин и две женщины. Схватил мальчика за руку. «Боже, бежим!»